Философская литература, касающаяся проблемы совести, дает богатое разнообразие ответов на поставленные вопросы. Цицерон и Сенека говорили о совести как о внутреннем голосе, обвиняющем и оправдывающем наши поступки с точки зрения их нравственного достоинства. Философия стоиков интерпретировала ее как способность самосохранения, как заботу о своей личности. Хрисипп же описывал ее как сознание внутренней гармонии. В схоластической философии совесть понималась как закон разума, внушенный человеку Богом. Она отличается от синдерерис. Последняя — это привычка или способность суждения и воления права. Первое — применение общих принципов конкретным действиям, поступкам. Хотя термин «синдерерис» и забыт современными авторами, но термин «совесть» часто употребляется ими как раз в том смысле, какой в схоластической философии вкладывался в термин «синдерерис», а именно в смысле внутреннего знания моральных принципов. Эмоциональная сторона этого знания подчеркивалась английскими философами. Шефтсбери, например, допускал существование морального чувства в человеке, чувства правильного и неправильного, некий эмоциональный отклик, возможный в силу того, что человеческий разум пребывает в гармонии с космическим порядком. Батлер предполагал, что моральные принципы – внутренняя неотделимая часть самой человеческой организации, и, в частности, отождествлял совесть с внутренней склонностью к благонравным действиям. Согласно Адаму Смиту, наши чувства к другим и наши реакции на их одобрение или неодобрение составляют суть совести. Кант абстрагировал совесть от всех возможных конкретных ее содержаний и идентифицировал ее с понятием долга как таковым. Ницше, едкий критик религиозной плохой совести, видел истинный смысл совести в самоутверждении, в способности сказать «да» самому себе. Макс Шеллер полагал, что совесть есть выражение рационального суждения, но суждение чувства, а не суждение разума. Однако наиболее важные вопросы все еще не получили ответа и не были даже затронуты. К ним относятся проблемы мотивации, на которые могут пролить некоторый дополнительный свет данные психоаналитических исследований. Ниже мы проведем различие между авторитарной и гуманистической совестью. Различие, соответствующее общей различенности авторитарной и гуманистической этики.